Серия седьмая. Кассандра. Я так стараюсь расслышать, что она говорит, но ее голос распадается на отдельные звуки. Слова еле различимы. Несмотря на все мои усилия, я едва понимаю, о чем речь. «Остерегайтесь всех ваших спутников. Кому из них можно доверять? Что вы знаете об этих людях? Будьте осторожны, Кассандра!» «Хорошо, леди Лукреция!» — кричу я в ответ, хотя и не знаю, слышит ли она меня. «Что с вами случилось? Почему вас больше нет рядом? Почему я не вижу вас?» «Девочка моя, теперь вы с Доди. Должны полагаться только на себя. Я могу лишь наблюдать со стороны. Все прошлые испытания покажутся невинной забавой по сравнению с тем, что вас ждет впереди. Вы в ужасной опасности!» Я сглатываю комок в горле. Мы все дальше и дальше удаляемся от цивилизованного мира, все глубже и глубже погружаемся в неизвестность. Наш старый-старый автобус взбирается вверх по горным дорогам. Двигатель недовольно ворчит. Лысые шины проскальзывают на льду, словно в ночном кошмаре мы едем по краю отвесного обрыва. Куда нас везут? «Вы знаете, куда?» Журчит голос леди Лукреции откуда-то издалека. «Вам хорошо известно, где закончится эта поездка. В темной башне». «Но я вовсе туда не хочу. Только не туда. Про это место такие ужасы рассказывают». «Вы не должны оставлять Доди одну», — командует голос старой дамы. «Вы нужны ей, как никогда, Кассандра. Мужайтесь». «Но...» «Где же вы, леди Лукреция? Почему вы не с нами?» Голос леди Лукреции становится совсем хриплым, с нотками сожаления. «Как бы мне хотелось быть с вами, но, увы, боюсь, для меня все потеряно навсегда. Случилось нечто ужасное, и вам с Доди придется продолжить этот путь без меня». «И с Тимоти, напоминаю я. Тимоти тоже с нами!» «Да, и с Тимоти», — нехотя признает она. «Но кроме него, кому еще в этой странной компании вы можете по-настоящему доверять? М? Никому. Совсем никому». Ее голос тонет, растворяется где-то вдалеке. Я совсем не слышу его за недовольным ревом двигателя. Автобус с трудом карабкается в гору. «Леди Лукреция! Прошу! Вернитесь!» «Не доверяйте никому!» — кричит она из последних сил, и ее голос обрывается. Доди. «Наш путь лежал на север, в озерный край, навстречу заснеженным холмам и низкому золотому солнцу. А ведь еще совсем недавно мы на всех парах неслись в Йоркшир. Приближался самый короткий день в году». «Сатурналии», — зловеще произнес Тимоти и рассмеялся. «Мы все были наслышаны о том, что творится в это время года в резиденции Фокса Соумса». «Они там занимаются черной магией, так ведь?» — с содроганием сказала я. «Наверняка понарошку», — беспечно отмахнулся Тим. «Что нам сделает кучка выживших из ума стариков? Бояться нечего, вот увидишь». Слова его меня не убедили. За последние пару недель произошло немало необъяснимых событий. Без черной магии тут точно не обошлось. Не далее, как утром, Хелен Спейдинг утверждала, что мы стали жертвами хитроумного розыгрыша, а волшебные превращения, происходившие у нас на глазах, были всего-навсего сценическими иллюзиями. Правду от вымысла было не отличить. Но своим глазам я доверяла больше, чем россказням Хелен. Я встряхнула головой и достала из сумки термос. «Чай будешь?» — спросила я Тимоти. На заднем сиденье Кассандра изучала карту. По пути к Соумсу нам предстояла остановка в гостинице на берегу озера Алсуотер, в самом сердце озерного края. Напомни, пожалуйста, что мы забыли в этой гостинице? Такие у меня указания от начальства. Прежде чем отправиться в Соумс Тауэрс, нам нужно заехать на междусобойчик, который устраивает Генри Дьюк. Должна признаться, при упоминании о высоком, кудрявом и чертовски привлекательном главном редакторе Мефистофель и Ко, сердце у меня дрогнуло. Мы с ним виделись всего один раз, но Генри произвел на меня неизгладимое впечатление, и мне было приятно слышать, что мы приглашены на эту встречу. Но тогда, в Блумсбери, Генри ни словом не обмолвился, что он присоединится к нам на последнем этапе расследования. Либо он намеренно скрыл от нас информацию, либо что-то заставило его изменить планы. «Не нравится мне вся эта история с Шипом», — озадаченно пробормотала Кэсси. «Почему Тимоти сразу не признался, что стал секретным агентом?» «Потому что это секрет», — сказала я. Тим бросил на меня недоуменный взгляд. «Я просто разговариваю с Кассандрой». «Понятно», — ответил он. «Мои коллеги из Шипа утверждают, что Генри Дьюк выходил на связь. Он решил собрать авторов в одном месте, чтобы поскорее покончить с этим безобразием». «Мне казалось, мы и сами неплохо справляемся», — хмыкнула я. «Носимся, как угорелые, по всей стране, спасаем жизни. Но Сатурналии начнутся уже завтра вечером», — заметил Тимоти. «К этому времени мы все должны добраться до Соумс Тауэрс». Кассандра. Это одно из самых грандиозных мест, где мне доводилось бывать. Гостиница 18 века, принадлежащая престарелому родственнику Генри Дьюка, стоит на отдаленном берегу озера Алсуотер, там, где обрываются дороги и начинаются горы. Когда мы, наконец, до нее добираемся, солнце уже закатилось за гору, и узкая темная полоса озера отливает бронзой. Пока Доди получает ключ и поднимает синюю крокодиловую сумку в комнату под самой крышей, я отправляюсь к пристани посмотреть на воду и заснеженный тростник, а также перекинуться словечком с моей призрачной приятельницей, леди Лукрецией. «Не ждите подвоха от Генри Дьюка», — говорит она мне дрожащим голосом. «Он на светлой стороне. Поверьте мне». Я не сразу понимаю, что мы с леди Лукрецией давно миновали деревянную пристань и парим над шелковой гладью озера. Я оглядываюсь на мерцающие огни гостиницы. Она единственная в своем роде. У нее даже нет названия. «А что насчет Шипа?» Пожилая дама пожимает плечами. «Кажется, они сформировались вскоре после Первой мировой. Странно с их стороны пригласить в свои ряды такую личность, как Тимоти Болт. Но, возможно, молодой человек имеет скрытые таланты». «Конечно, имеет», — говорю я. «Он очень умный и находчивый». Леди Лукреция смотрит на меня с сочувствием. «Милая Кассандра, будьте осторожны. Любовные увлечения после смерти приводят лишь к безнадежности и отчаянию. И как с этим жить призраку? Многие из нас горько поплатились за свои чувства». Я лишь рассмеялась. «Что вы, даже не думайте. Он классный парень, но я же не идиотка». «Вот и хорошо», — кивает она. «К тому же у нас дел не в проворот. Когда на кону человеческие жизни, на любовную кутерьму нет времени». Она указывает в сторону безымянной гостиницы. По одинокой дороге петляют горящие фары. К стоянке при гостинице подъезжает такси. «А вот и наши друзья», — улыбается леди Лукреция. Мы поворачиваем обратно к гостинице. Они вместе поймали такси на станции в Кенделе. Мы возвращаемся ровно в тот момент, когда из автомобиля выбирается сэр Освальд Артур и подает руку растерянной Сандре Темплтон. Она одета в джинсовую курточку и мини-юбку, опрометчиво для морозной ночи в Камбрии. Она переводит взгляд с гостиницы на своего пожилого спутника, На нем теплое ольстерское пальто и охотничья шапка с двумя козырьками. Он приехал как на костюмированный бал. Невозможно догадаться, что под зарумянившейся маской скрывается хитросплетение схем и проводков, начинка передового андроида. Сандра и не подозревает, что ее собрат по перу на самом деле киборг. «Как по-вашему, зачем нас здесь собрали?» — спрашивает она. До сих пор в голове не укладывается. Я получила такой странный телефонный звонок. Элегантный старик мельком кивает и расплачивается с таксистом из пачки шотландских фунтов. «Всё это до невозможности подозрительно. Я никак не мог откликнуться на призыв подзнамёна. Как же я рад поводу впервые за долгие годы вылезти из своей берлоги!» — отвечает он с теплой улыбкой. «Пойдемте внутрь!» Сэр Освальд подставляет ей руку, а мы с леди Лукрецией следуем за ними и слушаем пространный рассказ старого плута о том, что все эти долгие годы с самой молодости у него не было случая добраться в эти края. «Какой обходительный джентльмен!» Вздыхает леди Лукреция, и я невольно задаюсь вопросом, не испытывает ли она сама нежных чувств к сэру Освальду. Или андроид не в счет? Может, ее как раз и привлекает его мозг? Оказавшись в гостинице, я проношусь мимо всех антикварных безделушек, вековых часов и сонных кошек и влетаю прямиком в комнату Доди. Она уже приоделась к ужину и выглядит просто сногсшибательно. «Что-то я нервничаю», — признается она, занимаясь прической. «Только что столкнулась с Генри». «Ты уже видела его?» «У меня дыхание перехватывает. И как он?» «Должна признаться, я тоже нахожу Генри чрезвычайно интересным мужчиной. Между ним и Доди определенно проскочила искра при первой встрече». Доди поливает волосы лаком и смотрится в зеркало. «Он сказал, что мы отлично справляемся. Судя по всему, Шип держал его в курсе наших приключений. Генри считает, что мы проделали прекрасную работу». «Как здорово!» — отзываюсь я. Доди красит губы нежно-розовой помадой и вздыхает. «Но я все думаю. Слушай, Кэсси, тебе не кажется, что нами манипулируют? Мы день за днем разъезжаем туда-сюда, непонятно по чьей указке. Сражаемся то с женщиной-молью, то с андроидом. Мне пытались промыть мозги, меня преследовали. И это было по-настоящему страшно. И чем дальше, тем больше мне кажется, что никто не говорит нам всю правду. Даже у Тимоти была тайна». Меня передергивает от плохого предчувствия. «Я вовсе не в восторге от поездки в Соумс Тауэрс, признаюсь я. То еще гиблое местечко». «Главное — держаться всем вместе, и ничего страшного не произойдет», — говорит Доди. «Вот только кто-то жаждет убить всех авторов, замечаю я, или как минимум причинить максимум страданий. Кто бы это ни был, ему же лучше, если все соберутся в одном месте». Доди в последний раз смотрится в зеркало и посылает мне воздушный поцелуй. «Сила за большинством. Все будет в порядке». Я не разделяю ее уверенности, но молчу, и она удаляется в столовую, забронированную для закрытого ужина, ровно на 19:30. Доди. «Вот уж не ожидала, что Генри Дьюк бросит меня акулам на растерзание». Но именно так он и поступил. Заставил встать и отчитаться перед всеми. Я вспыхнула до корней волос. В отличие от Тимоти, я не люблю быть в центре внимания. И когда все лица обратились ко мне, мне стало не по себе. «Для начала позвольте сказать, что это я пригласил всех вас», — начал Генри. «Поверьте, я без крайней необходимости не стал бы вас беспокоить, но это вопрос жизни и смерти». Гости заерзали и зазирались по сторонам. «А теперь, без лишних слов», — продолжал он с обворожительной улыбкой, «позвольте представить вам Доди Галайтли. Доди не только талантливая писательница, но и первоклассный детектив, поэтому я и попросил ее распутать это дело. Сейчас она нам все расскажет». Под вежливые аплодисменты я поднялась с места. «Речь!» — выкрикнул Тимоти. Сандра Темплтон улыбнулась. Я откашлялась и собралась с мыслями. «Откровенно говоря, у меня нет для вас ответов. Пока что я не могу похвастаться блестящими результатами». «Полно, голубушка!» — пропыхтел сэр Освальд Артур. «У вас все прекрасно получается!» С тех пор, как он покинул Шотландию, его акцент стал еще сильнее. Я улыбнулась в ответ. «В последнее время мы все повидали немало страшного и удивительного. Кто-то из собравшихся писателей был мне знаком, других я видела впервые. Все дружно закивали. Кошмарная книга ужасов явно кому-то не угодила», — подытожила я. «На нас открыта охота». «Но мы-то в чем виноваты?» — воскликнула пожилая американка. «Чего добивается этот сумасшедший?» «Боюсь, я не знаю», — вздохнула я. «Но вы же у нас детектив, по крайней мере, так утверждает Генри», — сказала черноволосая женщина в роскошном красном платье и с толстым слоем косметики на лице. Сначала мне показалось, что у меня двоится в глазах. Но нет, рядом сидела ее точная копия — сестра-близнец. «Так утверждает Генри», — повторила та. «Ну, да», — запнулась я, «но...» «Тогда скажите, кто за всем этим стоит?» — потребовала женщина. «Разве вы еще не вычислили преступника?» «Не вычислили преступника?» — повторила ее сестра более вежливым тоном. Я призналась, что понятия не имею, кто он. Все разочарованно вздохнули, и я совсем приуныла. Мне хотелось объяснить, что нам и так пришлось нелегко, и что, когда ежедневно борешься за выживание, поимка преступников отходит на второй план. «Я всецело в нее верю», — подбодрил меня Генри Дьюк. «Видите ли, сыщику нужно время, чтобы опросить свидетелей, собрать информацию, сопоставить факты. Вот увидите, скоро она разоблачит негодяя и заставит его поплатиться за все». «Пускай поторопится», — раздался хриплый голос из дальнего угла. Все обернулись и прищурились. При свечах было мало что видно. В углу сидел щуплый старичок в грязных лохмотьях с кустистыми бровями. «Сатурналии! Уже завтра! Время на исходе!» В тот вечер все только и думали, что о потерянном времени. Допытывались, как долго мы пробудем в Озерном крае. Рождество было не за горами. И никто не хотел провести его вдали от семьи. «Разве вы не понимаете, что так лучше для всех?» — сказала я. «Пока маньяк на свободе, нам не стоит приближаться к родным и близким». Эта мысль не понравилась никому. Но в конце концов гости были вынуждены признать, что в моих словах есть доля истины. Вскоре появились престарелые официантки с подносами. Генри Дьюк заверил нас, что Мефистофелико с радостью оплатит и ужин, и расходы на гостиницу. При этих словах писатели заметно оживились. Вино потекло рекой, и воцарилась атмосфера всеобщего веселья. На меня перестали обращать внимание, и я вздохнула с облегчением. Генри Дьюк придвинулся поближе и зашептал мне на ухо: «Давайте считать это праздничным ужином по случаю выхода книги». Я с изумлением наблюдала за сэром Освальдом и близняшками, которые надели бумажные колпаки и принялись хлопать рождественскими хлопушками. «Нет худа без добра», — промурлыкал Генри. «Шумиха вокруг книги только подогреет читательский интерес». Я возмущенно уставилась на него. Кажется, это Тимоти впервые предположил, что за таинственными происшествиями стоит сам главный редактор. Тогда я от него отмахнулась. Я была уверена, что Генри не из тех, кто пойдет на такие уловки, лишь бы поднять продажи и раскрутить книгу. «Доди, я же пошутил», — сказал он, заметив выражение моего лица. «Неужели вы думаете, что я стал бы пугать своих авторов ради рекламы?» «После всего, что мы пережили, я уже не знаю, что думать». Пока Генри уплетал суп и салат с креветками, я теребила в руках пресную булочку и вполголоса рассказывала ему о последних событиях. Когда я дошла до заявления Хелен Спейдинг о том, что нас просто надули, он покачал головой. «Неудивительно, что вы запутались». Я призналась, что так и есть. В довершение всего выяснилось, что Тимоти — секретный агент. Генри покосился на Тима, который увлеченно беседовал с Сандрой. Та объясняла, на какие ухищрения ей пришлось пойти, чтобы оставить с родственниками детей. Оба нацепили бумажные короны. «И кто только додумался взять его в шпионы?» — резко произнес Генри. «Интересно, чем ему не угодил Тимоти? Неужели это ревность?» Официантки приносили все новые блюда, и хотя я весь вечер не могла избавиться от смутного беспокойства, ужин прошел на ура. Индейка была изумительной, картошка выше всяких похвал. К тому же всегда приятно провести время в кругу собратьев по перу. На первый взгляд, наша компания была разношерстной, но вскоре выяснилось, что у нас очень много общего. Гул голосов становился все громче. За окном поднялась метель. Кто-то из гостей выразил надежду, что если Киркстоунский перевал завалит снегом, нам не придется ехать в Соумс Тауэрс. Генри заверил всех, что при гостинице имеется превосходный вместительный автобус, которому нипочём никакие метели. Словом, ничто не заставит нас отменить завтрашнюю поездку в резиденцию Фоукса и Магды Соумс. На этом он залпом осушил бокал коньяка. В его очках заплясали огоньки свечей. Почему ему так не терпится доставить нас к этим сатанистам? Подумала я. Вдруг он с ними в сговоре и везет нас на заклание. Тут я начала подозревать всех и каждого, и остаток вечера провела, украдкой изучая гостей. С Эдной Спейдинг, Артуром Освальдом и Сандрой Темплтон я уже была знакома. Но за столом были и другие. Близняшки Джойс в алых платьях с черными, как смоль, волосами. Старая американка Корнелия Лайвли, постоянно кутавшаяся в шаль. И, наконец, грязный потасканный старикашка, который сидел в дальнем конце стола и уминал за обе щеки все, что лежало на расстоянии вытянутой руки. Говорил он мало, а на вопрос, как его зовут, угрюмо прохрипел «бродяга». Ну и чудики, все как на подбор. Еще двух гостей могла видеть только я. Леди Лукреция Ноггинс и моя милая Кассандра наблюдали за нами со стороны. Кажется, при виде нашего пиршества у Кэсси заурчало в животе. Кассандра. Когда приходит время для кофе, гости разбредаются по компаниям, а я слоняюсь между ними, подслушиваю то тут, то там. Ловлю неосторожно брошенные фразы, собираю зацепки, пытаюсь изо всех сил быть полезной Доди. Как бы мне хотелось сейчас глоточек кофе и вон ту маленькую мятную конфету в золотистой обертке. Здесь все так чудесно выглядит, а я чувствую себя за бортом. Вдруг я понимаю, что старуха в цветастой шали уставилась прямо на меня. «А ну, стой на месте!» Шипит она мне сквозь зубы. Она смотрит на меня во все глаза. «Ты ведь настоящая?» Мне не нравится, как она смотрит на меня. Мы с опаской кружим вокруг друг друга и надеемся, что никто ничего не замечает. «Пойдем, «Присядем у окна», — говорит она. «Мое сердце так и норовит выпрыгнуть из груди. Корнелия намеренно занимает место спиной к гостям, чтобы никто не видел, как она разговаривает сама с собой». «У меня всегда был дар», — говорит она. «Я вижу призраков всю мою жизнь. Ты какая-то тускловатая. Поярче не можешь стать?» Я качаю головой и спрашиваю, «Вы меня слышите?» Она прекрасно меня слышит. Мы представляемся. Передо мной Корнелия Лайвли, автор предпоследнего рассказа в кошмарной книге ужасов. «Единственная и неповторимая обладательница сверхъестественного дара», — добавляет она. «Все мои книги продиктованы духовными наставниками. Сама я не сочинила ни единого слова». Я вспоминаю, что уже что-то подобное слышала и даже обсуждала с Доди. Она тогда сказала, что это всего лишь рекламная уловка. Из всех собравшихся Корнелия Лайвли была самым продаваемым автором. Каждый ее новый роман неизменно сопровождался шумихой. Даже эксперты сходились во мнении, что слог Корнелии действительно напоминает то Джейн Остин, то Оскара Уайльда или Роберта Льюиса Стивенсона. Она надменно заявляет, что ей надиктовывают книги с того света, якобы писатели, которых нет с нами уже много лет, по-прежнему хотят писать новые книги, и Корнелия Лайвли только рада помочь. «Я вас знаю», — говорю я. «И рассказ ваш я читала, якобы за авторством Мэри Шелли». Она широко улыбается. «Мэри так счастлива, что впервые за много лет у нее выйдет что-то новое». Есть в ее тоне что-то лукавое и самодовольное. Я окончательно понимаю, что все это сплошное надувательство. Она сама все сочиняет. Дар ясновидения никто не отменял, но это не мешает ей быть настоящей обманщицей. Рядом с ней нет никаких призрачных гениев. Зато на меня хорошенько давит аура находчивой шарлатанки. Ее глаза так и сверлят, будто она смотрит мне прямо в душу. «А что, у Доди есть полный экземпляр рукописи?» — с улыбкой спрашивает Корнелия. «Я и не знала, что такое возможно. Если верить Фоксу Соумсу, это смерти подобно». Я объясняю, что рукопись попала к нам от Хелен Спейдинг, и что на ней есть странные символы. Но с какой стати я выкладываю ей все подробности? Почему я так разоткровенничалась с женщиной, которой совсем не доверяю? «Я бы хотела взглянуть на рукопись», — говорит она. «Может, если я увижу, какой символ стоит рядом с моим именем, то узнаю, как наши враги собираются со мной расправиться». И она заливается смехом, от которого мне не по себе. Символы совершенно бессмысленные. Она пожимает плечами. Тут к нам присоединяется моя подруга, леди Лукреция. Она заметила, что мы разговариваем, и это ее встревожило. «Значит, вы нас видите?» Наступает она на Корнелию. «Леди Лукреция», — смеется писатель-экстрасенс. «Как чудно. А я все гадала, явитесь ли вы на эту встречу. Но что бы это была за кошмарная книга без вашего участия?» На лице пожилого привидения читается нескрываемая неприязнь. «У меня для вас послание, моя милая». «Я слушаю», — отвечает Корнелия, не снимая улыбку. «Вами недовольны. Считают, что вы подрываете их репутацию. Так что сейчас Джейн Остин и все остальные выясняют, что можно предпринять. С позиции закона». Корнелия безразлично пожимает плечами, но кутается в свою цветастую шаль, как если бы в комнате вдруг похолодало. «Все они давным-давно мертвы. Их авторские права истекли, так что я могу делать с их наследием все, что мне вздумается». «Может, и так», — отвечает леди Лукреция, и ее всегда доброжелательный голос вдруг леденеет. «Но они не собираются с этим мириться. Мисс Остин никогда бы не написала такой пошлости. И насолили вы не ей одной». «Мы живем в 60-х», — говорит Корнелия. «Так что всем придется с этим считаться». «Вы мошенница», — сударыня!» Бросает Лукреция Корнелии и теряется среди гостей. «Вот неженка!» — хмыкает Корнелия, допивая кофе. «Мертвые свое отжили, а нам, живым писателям, по счетам надо платить!» Мне не нравятся ее слова. Но я не знаю, что отвечать. Я потихоньку ускользаю от нее и разыскиваю Доди, которая болтает с Тимоти Болдом. «Такая идея телешоу пропадает», — говорит он. «Вот бы сюда съемочную группу. Я бы взял у всех интервью, расспросил бы о жизни, о творчестве и о том, что каждый думает о предполагаемом маньяке». Доди закатывает глаза. «От меня и без того все ждут чуда. Уволь, пожалуйста. Я и так чувствую себя самым жалким детективом на планете». «Глупости», — возражает Тимоти и обнимает ее. «Ты на высоте, честное слово. Я страшно гордился, когда ты встала и выступила перед всеми. А что, если преступник среди нас? Как считаешь?» Доди кивает и понижает голос. «Это более чем вероятно. Поэтому Генри Дьюк и приложил столько усилий, чтобы собрать всех в одном месте». У Тимоти такое лицо, словно он в любой момент ожидает нож в спину. «Тебя нет в книге», — напоминает ему Доди. «Тебе ничего не угрожает». Не похоже, чтобы это его утешило. Я подбираюсь к Доди и быстренько пересказываю, как пообщалась с Корнелией. Доди особенно заинтересовалась ее стычкой с леди Лукрецией. «Я так и знала, что она пустышка. Все эти экстрасенсорные штучки — явная рекламная уловка». «И все же она видит привидения и может с ними общаться», — говорю я. «А еще прекрасно знает, что мертвые мало чем могут ей помешать». Доди морщится. «Неужели это правда? Неужели мертвые настолько бессильны?» Вскоре она уже желает всем доброй ночи и спешит в нашу комнату. Тимоти неожиданно театрально обнимает ее на прощание. Зевая, Доди поднимается по скрипучим ступеням и ищет ключ в маленькой сумочке. Наш номер находится в дальнем углу коридора. На Доди шелковые балетки, совершенно бесшумные, на некогда роскошных коврах. Она двигается так же беззвучно, как и я. Вот так сюрприз! Дверь распахнута настежь! Воры! Кто-то забрался к нам в комнату! Из темноты доносятся какие-то звуки. Кто бы это ни был, он до сих пор там. Доди. Вот гадина! Я бы еще смирилась, если бы она искала деньги или драгоценности. Но она рылась в моих бумагах. Я была просто в бешенстве. «Что вы здесь делаете?» Комната была погружена во мрак. Горела только лампа на комоде. Корнелия Лайвли согнулась над моей сумкой, сжимая в руках стопки листов. Пол и кровать были усыпаны страницами из черновиков. От одной мысли, что она нашла мой дневник и наброски для нового романа, в висках застучала кровь. Она по-совиному уставилась на меня поверх очков. Мое появление совершенно ее не обескуражило. «Твоя помощница сказала, что рукопись отмечена странными знаками, волшебными символами. Вижу, она права. Это деточка моя. Метки смерти. Считай, мы все уже в гробу в белых тапочках». «Будьте так любезны. Положите мои вещи на место», — сказала я ровным голосом. «И покиньте мой номер». Старуха ухмыльнулась. «Покину, покину, не переживай. Вот только прихвачу страницу с оглавлением. Что скажут остальные, когда узнают, что ты от нас скрывала? Напротив каждого имени нарисованы символы, и мы все имеем полное право их увидеть». Я сделала шаг вперед. «Вы посеете панику. Мы все и так, как на иголках». Внезапно в комнату влетела леди Лукреция. Она набросилась на упрямую старуху с кулаками и гневно завопила. «Убирайтесь! Ужасная вы женщина! Доди знает, что делает! Не суйте нос в чужие дела!» Она попыталась выцарапать ясновидящие глаза, но тщетно. «Ничего ты мне не сделаешь!» — огрызнулась Корнелия. «А вот я тебе!» Она запустила руку в саквояж, куда уже успела убрать охапку листов, и вытащила хрупкий стеклянный шарик. «Я тебе покажу!» «Что это такое?» — спросила Кассандра дрожащим голосом. «Ёлочная игрушка?» — предположила я. Корнелия Лайвли покачала головой. «Это, дамы, ловушка для душ!» Она подняла шарик над головой, и леди Лукреция издала утробный крик. Шар притягивал ее к себе. Она беспомощно размахивала руками и ногами, но не могла освободиться от его необъяснимой власти. Шаг вперед, еще один. Ее очертания теряли форму, будто в кривом зеркале. Она сопротивлялась изо всех сил, но усилия были тщетны. Шар затягивал ее, как черная дыра. «Нет!» — закричала Кассандра, протягивая к ней руки. Но мы ничем не могли помочь. С леденящим душу воплем леди Лукреция исчезла. Корнелия сжала шарик в руках и удовлетворенно хмыкнула. «Эта Лукреция вечно действовала мне на нервы», — сказала она, а потом многозначительно посмотрела на Кэсси. «Вот что я делаю с непослушными духами. Лучше не переходи мне дорогу, деточка». Она засунула в саквояж еще несколько страниц, спрятала ловушку для душ и направилась к выходу. «Ну что, возражения есть?» Какой-то недобрый отблеск в ее глазах заставил меня помедлить. Она уверенной походкой вышла из комнаты, и никто ее не остановил. «Что со мной такое?» — сказала я. «Почему я не смогла за себя постоять?» «Ты устала, перенервничала», — сказала Кэсси. Меня захлестнула волна гнева. «Я не буду это терпеть!» «Доди, подожди, куда ты?» — начала Кассандра, но меня было не остановить. Я догнала Корнелию на верхней площадке деревянной лестницы. «Что тебе еще нужно?» — буркнула она. «Будьте добры, верните нам леди Лукрецию», — сказала я с безупречной вежливостью. «И мои бумаги заодно». Старуха смерила меня презрительным взглядом и в самых красноречивых выражениях послала куда подальше. «В таком случае, боюсь, мне придется применить силу», — предупредила я. «Доди, нет!» — воскликнула Кассандра, но было поздно. Не первый день во мне нарастала ярость. И, наконец, она получила выход. Я расправила плечи и набросилась на Корнелию. Она заверещала, как сирена, и на ее крики сбежалась полгостиницы. Ошарашенные гости столпились у подножия лестницы и стали наблюдать за нашей битвой не на жизнь, а на смерть. Некоторые все еще сжимали в руках бокалы. Из толпы доносились тревожные возгласы и одобрительное бормотание. «Что здесь происходит?» — возмутился Генри Дьюк, но нам было не до него. К этому моменту я уже лежала на пыльном ковре, а Корнелия Лайвли сжимала своими когтистыми лапами мое горло. «Она первая начала! Сама она просилась!» — орала старая ведьма. «Боже правый, они обе слетели с катушек!» — ахнул Тимоти. Я со всей силы ударила ее ладонями по ушам. Она взвыла от боли. «Посмотрим, как ты будешь общаться с призраками, когда оглохнешь!» — крикнула я и, наконец, столкнула ее с себя. Поднявшись и отряхнувшись, я заметила, что все смотрят на меня с разинутыми ртами. Элегантные близняшки насмешливо захлопали в ладоши. Корнелия схватила меня за лодыжку и попыталась укусить. Пришлось ее пнуть. «Довольно!» — — взревел Генри, поднимаясь по лестнице. «Разве вы не видите? Она сумасшедшая!» — с жаром воскликнула я. «Не удивлюсь, если это она открыла на нас охоту. Вы посмотрите на нее!» «Ваша девчонка на меня набросилась!» — визжала Корнелия. «Столкнула беззащитную старушку с лестницы!» Старуха до сих пор держала меня за лодыжку мертвой хваткой. Я снова пнула ее, и лишь затем подняла взгляд и увидела лица друзей. Кассандра смотрела на меня с тревогой. Тимоти и Генри были в шоке. Мой гнев куда-то улетучился. Я сделала глубокий вдох и медленный выдох. Пыхтя и отдуваясь, Корнелия поднялась на ноги. Ее волосы растрепались и торчали во все стороны, словно клочья сахарной ваты. Она бросила на меня полный ненависти взгляд. «Думаю, я нашла преступницу», — объявила я собравшейся толпе. «Это Корнелия Лайвли. Она пробралась ко мне в номер и перевернула там все вверх дном, а потом взяла в заложники одного из авторов». Гости ахнули и заозирались, пытаясь понять, кто пропал. «Я говорю о леди Лукреции Ноггинс», — пояснила я. «Старая ведьма заключила ее в магический шар». Наступило неловкое молчание. Генри поднялся еще на одну ступеньку. «Доди, леди Лукреция умерла много лет назад, еще до войны. Ее здесь нет». Он посмотрел на меня с таким участием, что дыхание перехватило. «Но она была среди нас». «Прекрасно. Теперь меня сумасшедшей будут считать». С отчаянием подумала я. И чего я ожидала? Ведь леди Лукрецию видела только я и Корнелия Лайвли. «Теперь ты знаешь, каково это, когда тебе никто не верит!» — ухмыльнулась Корнелия. «Я клянусь вам!» — воскликнула я. «Загляните ей в сумку. Там лежит стеклянный шар. Она поймала в него душу леди Лукреции. Мы, то есть я, видела это собственными глазами. Не доверяйте ей, она высосет душу у любого!» Корнелия хмыкнула. Я заметила, что сорвалась на виск. «Вы действительно носите стеклянный шар в саквояже?» — спросил Генри с непроницаемым видом. «Тот, в котором якобы заперта бессмертная душа Лукреции Ноггинс?» — хихикнула она. Генри кивнул. Порывшись в сумке, Корнелия вытащила оттуда блестящий шарик. И в тусклом, теплом свете ламп я увидела крошечное лицо нашей призрачной подруги. Она беззвучно кричала и колотила по стеклу. «Ты это просила?» — сказала она мне и тут же швырнула его в воздух. Он описал дугу у всех над головами. «Нет!» — простонала Кассандра. Мы наблюдали за полетом шара, как в замедленной съемке. Никто из нас не успел бы его поймать. Он летел целую вечность, а потом — дзынь! — разбился вдребезги о паркет у рождественской елки. Все дружно ахнули. Наступило молчание. Я оттолкнула Корнелию и Генри и кубарем скатилась с лестницы к елке. Я попыталась собрать осколки, но тут же порезалась. «Смотри», — прошептала Кэсси. В каждом осколке мелькнуло лицо милой пожилой дамы из былой эпохи, с тонким носом и румяными щеками. Ее изящные черты искажала гримаса отчаяния. Секунду спустя она бесследно растворилась во мраке. «Доди, ты поранилась», — сказал Тимоти. «Не трогай осколки руками. Возьми лучше совок с веником». Я гневно уставилась на него и на остальных. Нельзя подметать ее веником. Она же леди. Кассандра. Утро встречает нас ослепительными лучами раннего солнца, искрящимися снежинками и поганым чувством, похожим на похмелье. Что-то мне подсказывает, что вчера вечером мы хорошенько облажались. Мы с Доди до сих пор не отошли от шока. «Сохрани осколки», — говорю я. «Вдруг можно будет что-нибудь сделать». На самом деле я почти уверена, что душа леди Лукреции пропала навсегда, канула в небытие. Нас, призраков, очень легко изгнать из этого мира. Мы слишком тонкая материя. Доди прихорашивается. Хочет сегодня выглядеть с иголочки. Теперь все думают, что я чокнутая. Ах, Кэсси, как я скатилась до кулачных разборок. Она же тебя спровоцировала. Все равно, я должна была сохранять спокойствие. Здесь нужна тонкая игра. Я улыбаюсь, но мысли у меня невеселые. Еще недавно Доди Галайтли сохранила бы спокойствие. Я никогда тебя такой не видела. Ты очень изменилась за последнее время. Ни к чему хорошему это не приведет. Но этим утром Доди может сердиться только на саму себя. Идем, говорит она. Рано или поздно нам придется спуститься к завтраку. День будет длинным. Нас ждет поездка в Соумс Тауэрс. Стоит упомянуть это чудовищное место, как нас накрывает зловещая тень, которую не пробить даже самому яркому солнцу. Ну и начало дня. «Нет ничего невозможного», — говорит нам потихоньку лиловая ведьма Эдна Спейдинг. Мы приправляем завтрак разговорами. Они с Доди уплетают щедрые порции густой овсянки, щедро политой медом, и рассуждают на магические темы. «По-настоящему могущественная ведьма могла бы собрать энергию осколков воедино и вырвать оттуда плененную душу». Эдна разглядывает осколки. Они лежат перед нами на узорчатой салфетке и выглядят как самая обычная разбитая елочная игрушка. «Я так боялась, что вы нам не поверите», — вздыхает Доди. «Эх, милочка», — отвечает Эдна. «Конечно, я тебе верю. Это даже не обсуждается. Но смогу ли я помочь? Не знаю, не знаю. Честно сказать, я не настолько всесильная, как бы мне хотелось. Но ты была ко мне так добра, так старалась разгадать эту тайну, спасти мою Хелен и всех остальных. Я сделаю все, что смогу». «Правда?» — улыбается Доди. Какое это все-таки облегчение — видеть мимолетную улыбку на ее лице. «А знаешь», — продолжает Эдна, — «мы направляемся как раз по адресу. Магия, плененные души. В Соумс Тауэрс мы получим ответы на все наши вопросы». Она почти дрожит от возбуждения, и я вдруг понимаю, что ведьма ждет не дождется Сатурналей. «Если кто и может помочь леди Лукреции, так это Фокс Соумс. Он самый сильный колдун во всей Европе». Как хорошо, что другие гости шумно болтают за завтраком и не слышат ни слова. Чем дальше, тем больше нас затягивает во все эти волшебные штучки. И наш единственный путь — это дойти до конца. Как ни крути, все дороги ведут в Соумс Тауэрс. До этого проклятого февральского вечера, когда мы отправились на книжную презентацию на верхушке телебашни, наша с Доди жизнь текла своим чередом. Тогда все и началось. Именно там мы впервые столкнулись с этим старым пижоном. Именно там Доди предложили прислать рассказ в антологию. Наконец, именно там я насмерть подавилась тем злосчастным пирожком. Но что толку зря тратить время на воспоминания? Все расправляются с завтраком, и я завидую им еще больше обычного. Вдруг Генри Дьюк хлопает в ладоши, чтобы привлечь внимание гостей. «Друзья, автобус на Соумс Тауэрс отъезжает ровно в 9:30. Все радуются, шутят. Мы совсем как группа на экскурсии. Встречаемся на выходе из гостиницы со всеми вещами. Он заканчивает свою речь под не слишком бурные аплодисменты, и все возвращаются к своим тарелкам. Тимоти заказывает вторую порцию яичницы с беконом. Прежде чем уйти, Генри медлит у нашего столика. Он нагибается к Доди и шепчет ей на ухо. «Мисс Галайтли, давайте впредь обойдемся без постыдных сцен». Ее глаза округляются. «Но я же права. Она ужасная женщина». Мы дружно оборачиваемся к дальнему столику. Там Корнелия Лайвли с наслаждением поглощает почки ягненка в остром соусе. Вокруг нее суетятся фееричные близняшки Джойс. «Больше никаких драк и голословных обвинений», — сурово предупреждает Генри Дьюк. Доди в бешенстве. «Я покажу ему. Я им всем покажу», — шипит она и аккуратно прячет в сумочку салфетку с осколками души леди Лукреции. Чуть позже, уже на выходе из зала, она спрашивает меня со слезами на глазах. «Генри Дьюк теперь меня ненавидит». «Что ты? Конечно, нет», — уверяю я. «Думаю, он просто рационалист. Не удивлюсь, если он не верит ни в магию, ни в духов». Доди кивает, и мы идем наверх собирать ее синюю крокодиловую сумку. «Но нам-то лучше знать, правда, Кэсси?» — говорит она с печальной улыбкой. «Вдруг ко мне приходит шальная мысль. Что, если Доди и впрямь ненормальная? Что, если вся мистика — плод ее воображения? Вдруг и меня на самом деле не существует?» «Доди, я не забыла, что вместе с оглавлением кошмарной книги ужасов ясновидящая стянула и мои бумаги. Но что было делать? Ее все жалели, а на меня поглядывали с опаской. В половине десятого мы все погрузились в старомодный автобус. Мои спутники были в прекрасном расположении духа, и только мне было не по себе». «Не унывайте, голубушка!» — подбодрил меня сэр Освальд. «Ну, ушиблись вы насчет этой Корнелии. Ну, с кем не бывает. Все великие сыщики время от времени попадают в просак». Я натянуто улыбнулась. Когда мы рассаживались по местам, ко мне подошла Сандра Темплтон. «И я вам верю», — прошептала она. «В таких вещах вы разбираетесь, как никто другой. Тимоти рассказал про вашу подругу Кассандру». Кровь прилила мне к лицу. Кто разрешил ему трезвонить? А Кэсси — на всю округу. Я так гневно посмотрела на Сандру, что она поспешила в конец автобуса. Автобус был полупустой, и я выбрала место подальше от своего заклятого врага — Корнелии Лайвли. Водитель, в котором я узнала гостиничного бармена, быстро пересчитал нас и сел за руль. Не успели мы выехать на пролегавшее вдоль озера шоссе, Тимоти предложил спеть что-нибудь рождественское. Желающих не нашлось. При свете дня озеро поразило меня своей суровой красотой. Огромная пропасть посреди лесистых гор. Пустая и холодная. Прямо как моя душа. «Нутром чую, не миновать нам беды», — сказала я Кассандре. До сих пор я думала, что мне под силу любая задача. А теперь... теперь даже я в себе сомневаюсь. Кэсси не смогла развеять мою тоску. Кажется, она тоже не слишком-то была во мне уверена. И неудивительно. Леди Лукреция погибла у нас на глазах, и я ничем не смогла ей помочь. Вся надежда была на Фокса Соумса и его магические способности. Но Соумс был темной лошадкой. Мы еще не знали, на чьей он стороне. Скорее всего, на своей собственной. Тут все пеклись только о себе, Ничего другого я от них не ожидала. В проеме между передними креслами показалась голова Тимоти. Он перегнулся через сиденье, чтобы с нами поболтать. Автобус медленно ехал в гору, а лес за окнами становился все темнее. «Ты правда считаешь, что кто-то из наших спутников может оказаться преступником?» Возбужденно спросил он. «Не исключено. Но меня волновало другое. Мы потеряли свою независимость. Казалось, прошло 100 лет с тех пор, как мы разъезжали по стране на мини-купере, и никто нам был не указ». Покорив горную вершину, автобус поплелся по заснеженной долине. В проходе у моего кресла внезапно нарисовались близняшки Джойс. «Мы считаем, что у вас едет крыша, Доди Галайтли», — сказала она. «Доди Галайтли», — повторила вторая. «И виноват в этом Генри Дьюк», — вздохнула первая. «Вы — жертва проклятия кошмарной книги ужасов. Каждый, кто в ней печатается, очень рискует. Мы все пошли на это добровольно, но вы зашли еще дальше. Ваше расследование...» «Расследование?» «За меня не волнуйтесь», — отрезала я. «Глупым зубоскальством меня не проймешь. Я стреляный воробей и могу за себя постоять». Они рассмеялись и пошли подтрунивать над остальными. Им пришлось хвататься за спинки кресел, потому что как раз в это время автобус спускался по крутому склону. Перевал стал для всех настоящим испытанием. Местами путь пролегал по краю обрыва. Я в панике закрывала глаза, хотя никогда раньше не боялась высоты. Пару раз колеса проскальзывали по льду, теряя сцепление с дорогой. Перед самыми опасными участками водитель притормаживал, чтобы собраться с духом. Кассандра что-то притихла. Наверное, ушла в астрал. Тимоти снова повернулся назад и взял меня за руку. Через некоторое время автобус остановился, и нам разрешили размять ноги. Вершины гор заволокло туманом. Виднелись только ближайшие кручи. На смену солнечному утру пришел пасмурный, или, как выразился сэр Освальд, смурный день. Эдна Спединг пустила по кругу фляжку с крапивным чаем. На вкус он был как болотная жижа, но помог хоть немного согреться. «Долго еще ехать-то?» — спросил чумазый коротышка. Бродяга или как его там? «Полчаса, может, дольше», — пожал плечами Генри. «Не помню. Я ездил туда всего раз». «Я гостил у Сомса много лет тому назад», — взял слово сэр Освальд. «Я тогда был еще мальчишкой. Но как мы туда добирались, этого я не забуду никогда. Перевал проезжали уже за полночь. Дождь лил стеной, одна из наших кобыл, а дело было так давно, что автомобили были еще редкостью, и путешествовали мы в повозке. Укулело от какой-то неведомой хвори». «Боже милостивый!» — возопила Корнелия Лайвли. «Избавь нас от байк этого старого дурака!» Кто-то хихикнул, кто-то, наоборот, зашикал. Я демонстративно не обратила на нее внимания, разглядывая лениво плывущие по небу молочные облака. Что-то мелькнуло в толще облаков. Я потерла глаза. Может, померещилось? «Эдна!» — воскликнула я. «Смотрите!» Высоко над нашими головами в облаках виднелся темный, размытый силуэт. Он то пропадал из виду, то появлялся снова. Но я сразу поняла, кто это. «Это же ваша сестра». «Что?» — воскликнула Эдна. Заметив ее волнение, остальные тоже задрали головы. «Неужели и правда?» Генри Дьюк заявил, что это какая-нибудь крупная птица. Например, ястреб или пустельга. «Доди, милая, у вас чересчур богатое воображение», — пожурил он меня с улыбкой. Я снова почувствовала себя круглой идиоткой. «Думаю, вы правы», — — шепнула мне Эдна, когда мы возвращались к автобусу. «Это она! Я по крыльям узнала!» Не успели мы зайти в салон, как туман рассеялся, и вдалеке показались изрезанные очертания башен. Они выглядели зловеще и, казалось, находились за сотню миль. «Нет-нет!» — заверил нас Генри. «Мы прибудем к обеду. Точно до наступления сумерек». Я невольно содрогнулась, но отступать было поздно. Кассандра. Я держусь подальше от Корнелии Лайвли. Она со своими приближенными оккупировала заднее сиденье автобуса. Их рассказы и в книге стоят на задворках. На финальном участке пути я дочитываю рукопись. Каждый новый рассказ в кошмарной книге ужасов мрачнее предыдущего. Последние страницы явно садисты писали. А рассказ сестер Джойс я вообще не понимаю. Он экспериментальный и напечатан в два столбца. Доди говорит, что прием, который используют близнецы, называется поток сознания. Те крохи смысла, которые мне удается уловить, нагоняют на меня ужас. В этом рассказе нет ничего, кроме пыток и боли. Автобус, наконец, докатился до нужного места, и перед нами открываются высокие кованые ворота. Я не готова оказаться взаперти со всеми этими людьми, но думать об этом, пожалуй, поздно. Мы уже едем по аллее, засаженной гигантскими елями. Там впереди нас ждет Soames Towers — многолетнее пристанище Фокса и Магды, шедевр готической архитектуры, как сообщает нам Генри Дьюк. Приглашение на такое удивительное торжество — якобы огромная честь для всех нас. «Почему же у меня такое чувство, что нас ведут на убой, как стадо овец?» — шепчет Тимоти. «Потому что мы беспомощны, хочу объяснить я. Как выбраться отсюда и вернуться в цивилизованный мир? Вряд ли на своих двоих. Мы добровольно передали наши судьбы в руки Генри и Фокса Соумса, хозяина поместья». Невероятного, величественного и зловещего поместья. Автобус изможденно содрогается, прежде чем замереть перед парадным входом. Все вскакивают со своих мест, хотят поскорей выйти. Все возбужденно суетятся и перешептываются, совсем как школьники на экскурсии в зоопарк. «Смотрите, вот и он! Идет! И правда он!» Писатели вываливаются из автобуса ко входу в Soames Towers. «Здесь безжалостно дует ветер!» Доди и Тимоти толкутся вместе со всеми. А вот и он. Поджидает нас. «Фокс! Фокс! Фокс! Фокс!» — скандируют гости. Все так и дрожат от возбуждения. Доди хватает Сандру за локоть. «Что происходит? Почему вы так себя ведете?» Несмотря на холод, Сандра вся пылает. «А вы, Доди Галайтли, разве не взволнованы?» Доди морщится. «При виде какого-то старикашки?» «Это же сам Фокс!» — обмирает Сандра. «Фокс Соумс! Собственной персоной!» Есть что-то странное в поведении Сандры, и мои друзья более чем встревожены. Вообще-то она довольно здравомыслящий человек, и это совсем на нее не похоже. «Сандра, очнитесь!» — подключается Тимоти. «Вас как будто загипнотизировали». «Мы с Доди в детстве тоже зачитывались его книгами, и, конечно, оказаться здесь довольно волнительно, но...» Сандра громко гогочет. «Волнительно? Еще как волнительно! Это самый волнительный день в нашей жизни! Ведь сегодня...» Тут она возводит руки к небу и ждет, когда все обратят на нее внимание. «Сегодня наступают Сатурналии, и мы приглашены в дом великого магистра!» «Сегодня мы празднуем вместе с названным сыном дьявола!» «Названным сыном дьявола?» — кривится Доди. Фокс Соумс выступает из тени мрачного портала, и гости еще больше оживляются. Он спускается к нам по каменным ступеням. У него такие аристократические, непринужденные движения. Он курит черную сигарету с золотистым фильтром и... скользит по гравию нам навстречу. На лице у него застыла улыбка. «Добро пожаловать, мои дорогие любители празднеств! Рад, рад, рад видеть вас в Соумс Тауэрс. Будьте готовы к забавам и злодействам. Предвкушайте боль и безрассудство. Вот это да! Шепчет Тимоти. Он выглядит как вареный рак. Ярко-красное лицо Соумса усыпано родимыми пятнами, а над сверкающей лысиной ватные клочья волос сбились в дьявольские рога. Все наши любители празднеств взирают на него с обожанием. Они скандируют: «Забавы! Злодейство! Боль! Безрассудство!» Я смотрю на Доди. На ней нет лица. Она говорит: «Кэсси, милая, кажется, мы здорово влипли». Конец седьмой серии.